Глава 31. Рождение новой любви. Лучи света пробивались в комнату сквозь задернутые занавески. Лил весенний дождь, порождая какофонию капель, стучавших по крыше. Шура, чуть приподнявшись на локтях, разглядывала спавшего рядом мужчину. За короткий промежуток их знакомства они уже пережили столько чувств и эмоций, что в итоге оказались здесь, в этой спальне. Мужчина спал, и выглядел он не просто счастливым. Нет, он спал как ребенок, осуществивший самую большую мечту своей жизни или получивший самый долгожданный подарок. И Шура ощущала себя частью его радости. До него она всего боялась. Боялась, что если опрометчиво вступит в отношения, то пожалеет об этом и утратит доверие к себе. Боялась, что новая связь помешает ей выстроить ту жизнь, о которой она мечтала. Однако встреча с Павлом развеяла ее сомнения. Он понравился ей, едва они только успели познакомиться, и Шура сразу же поняла, что они могут стать хорошими друзьями, а, возможно, и более того. Впрочем, друзьями они так и не стали. Их отношения слишком быстро переросли в бурный роман. Шура даже не успела ничего обдумать. Что заставило их так стремительно сблизиться? Как Павлу удалось сломать ее твердый панцирь? Этого она не знала. Знала только одно, что после их первой ночи она сможет любить его как мужчину и будет с ним счастлива. Подушечками пальцев она нежно дотронулась до его лба, потом стала перебирать его густые каштановые волосы. Павел чуть шевельнул головой. Шура убрала руку, побоявшись разбудить его, но было уже поздно. Молодой человек притянул ее к себе и страстно поцеловал. И Шура вновь отдалась ощущениям, от которых так долго бежала, но по которым так безмерно скучала. Мужчина делился с ней теплом своего тела и языком любви, полным преданности и блаженства, переполняя ее радостью, надеждой и верой в любовь. Впервые за долгое время Шура плакала не от горя, а от счастья. «Боже», — думала она, пока они занимались любовью, — «боже, пусть это никогда не закончится». Париж, наконец, оправдывал звание города любви. Впервые за все время, что жила здесь, Шура разглядела красоту этого места. Город делился с ней любовью. У нее были любимая работа, любимое окружение, любимый мужчина — и она дарила ему ответную любовь. Теперь она могла написать обо всем Тиночке. Как же обрадуется сестра! Шура поделилась с ней своими переживаниями и рассказала о Кате. Однако не сообщила о своих отношениях с Павлом. Сперва она хотела вскользь упомянуть о мужчине, но в конце концов передумала. Разве так сообщают серьезные новости? Она решила отложить их до следующего письма. Дописав, она положила письмо на стопку написанных ранее и пошла в спальню, чтобы собрать сумку. Открыв шкаф, она увидела висевшие слева вещи Павла, и это согрело ее. Он оставил у нее несколько рубашек, брюк и халатов. Шура, улыбнувшись, провела по ним ладонью. Впервые после Сиита она делит шкаф с мужчиной. Их с Оленом вещи никогда не висели в одном шкафу. Взяв рубашку Павла в руки и понюхав ее, она внезапно осознала, что получает удовольствие от его незримого присутствия. А ведь раньше этот шкаф принадлежал только ей. Там висели ее платья и юбки, хранились туфли и чулки, но теперь... Теперь она делилась этим сакральным пространством с другим человеком, и это нравилось ей. Но так ли? Шура, несколько озадаченная этой мыслью, присела на край кровати и начала рассуждать, почему же она до сих пор не рассказала о Павле Тине. «Что со мной?» — вопрошала она. «Разве я несчастлива? Я люблю его, и любовь — это взаимно». Но затем все встало на свои места. Она ведь жила одна все это время. Никто не врывался в ее мир, не открывал ее шкаф и не оставлял там свои вещи. Ни у кого не было ключей от ее квартиры. Она одна уходила на работу и одна возвращалась. Одна, запертая в четырех стенах. И все принадлежало только ей. Разве не надлежит ей теперь разделить с Павлом не только счастье, но и пространство? Она никак не могла понять, отчего же ей так сложно впустить Павла в свой мир и освободить ему как можно больше места. Что-то мешало ей. Внезапно Шура осознала, что потеряла душевное спокойствие, которое обрела утром. Да, она была счастлива и с нетерпением ждала встречи с возлюбленным, чтобы поужинать с ним, обнять его и лечь спать в ожидании его любви. Однако что-то все же смущало ее и медленно разрушало магию этих отношений. Возможно, она сама лишила себя покоя. Шура решила больше не вмешиваться в ход событий и оставить все как есть. Ее радовало то, что близость с Павлом отличалась от той близости, которую она переживала с Сиитом. Ей казалось, что еще одна бурная и всепоглощающая любовь сломила бы ее. Шура положила письма в сумочку и надела пальто. Нацепив шляпку, она посмотрела на себя в зеркало. На нее глядела счастливая женщина. «Ах, все оказалось так просто!» Увлекшись размышлениями о своих отношениях, она позабыла о том, как они начались. Разумеется, начались они хорошо. Без принуждения, без флирта, без подготовки, но хорошо. Они походили на снежный сугроб, обледеневший под натиском непогоды, а затем растаявший под теплыми каплями весеннего дождя. И дождь этот смыл ее тревоги, ее заботы, ее суету, и пробудил в ней трепетные чувства, сладкое любовное опьянение, приносившее безграничное удовольствие. Ее поражало. Независимость и свобода делали ее сильной, но тоже делала и любовь. И Шура очень хотела всецело отдаться этому позабытому чувству. Но чтобы принять и взрастить в себе эту любовь, в которую она окунулась без оглядки, не успев ничего обдумать, ей следовало отбросить прошлое, отбросить свои оборванные воспоминания и мечты и просто быть счастливой. Разве не может она прожить с Павлом всю жизнь, сохраняя в отношениях ощущение вечной весны? Той весны и того дня, когда они познакомились. Недели и ранее, 16 апреля, пятница. Шура недолго раздумывала, где отмечать день своего рождения. Люсия предлагала устроить вечеринку в ее доме, однако молодая женщина хотела сначала связаться с братьями. К сожалению, те не смогли отпроситься с работы, а Маргарита вовсю работала над новым платьем. Шуру огорчил их отказ, но обижаться она не стала, так как прекрасно понимала, как трудно живется семейству Лысенко. 15 апреля Люсия позвонила ей и своим обычным деловым тоном сообщила о своих планах. «Жду тебя завтра в 8:30, Шурочка. Только не приходи раньше». «Хорошо, Люсия, дорогая, ты ведь меня уже предупреждала». Шура догадывалась, что подруга пригласила огромное множество знакомых и незнакомых ей людей. Она не возражала, сюрпризы ей нравились. «Ты будешь одна?» — непринужденно поинтересовалась Люсия. «Ты хочешь, чтобы я кого-то пригласила?» «Нет, я спрашиваю, будет ли у тебя кавалер?» «Не будет», — улыбнулась Шура. — Отлично. У меня есть на примете кое-кто, желающий с тобой познакомиться. — Люсия, разве это не мой особенный день? Зачем мне незнакомые люди? — Он очень хочет с тобой познакомиться, — настаивала Люсия. — И ты думаешь, это уместно в такой вечер? — Я очень хочу, чтобы вы познакомились. — Ну, раз так, то я не могу тебе отказать. Кто бы это ни был, он может прийти. — Это Павел. — Павел? «Павел Адольфович. Не слышала о таком. Он только что приехал в Париж. Он очень милый, очень красивый молодой человек. Я уверена, что он тебе понравится». «Люсия, ты очень мила, но...» «Никаких «но». Я специально предупредила тебя. Будь готова к сюрпризам». «Так они все же будут?» «Увидишь, когда приедешь. Но не приходи раньше 8:30. «Ты уже говорила». «Разумеется. Что ж, целую тебя. До встречи». 16 апреля, в пятницу, Шура вышла из дома. На смену проливным дождям пришла теплая погода, и над городом витал свежий аромат весны. В свой день рождения молодая женщина надела кремовое муслиновое платье и подобрала жемчужные украшения — ожерелье, серьги и брошь. Она испытывала сладкое волнение, предвкушая чудесный вечер. После хороших новостей о Кате Шура вновь обрела надежду на будущее. Как будто удача вернулась к ней и ее семье. как будто плохие времена уже прошли, а там, за поворотом, ждали хорошие. Ровно в 8:30 Шора вошла в дом, где жила Люсия. Перед ним уже стоял Роллс-Ройс Алисы де Ламар. Лифт еще не достиг последнего этажа, а Шора уже услышала доносившиеся из квартиры смех и разговоры. Однако стоило ей подойти к двери, как в помещении повисла тишина. Должно быть, ее заметили. Шора, немного подождав, позвонила. Никто не ответил, однако дверь была не заперта. Толкнув дверь, она вошла, и ее тут же встретил знакомый напев. «С днем рождения тебя!» — пели гости под аккомпанемент фортепиано. В квартире было темно, и только два гигантских подсвечника, стоявшие в задней части зала, да несколько свечей, расставленных по журнальным столикам, освещали ее. Шора видела толпу, поздравлявшую ее, и никак не могла решить, кого обнять первым, как вдруг взгляд ее зацепился за знакомые лица. «Володя и Николай! Таня и Рита!» Она тут же бросилась к ним. Люсия радостно наблюдала за их объятиями. «Люсия, дорогая, какой прекрасный сюрприз ты мне приготовила! А ты все говорила, что поедешь в Ниццу». «Они меня не отпустили», — шутя сказала Шора братьям. Поздравить ее пришли все — Алиса де Ламар, Глен Уэскотт и Монро Уэллер, Борис, Джордж Платт Лайнс и многие другие. Люсия пригласила и художников, и писателей, и гостей из Америки, Италии и Германии, приехавших в Париж по делам. Большинство из них даже не знали Шуру. А вот Каппы снова не было, хотя Люсию, казалось, не очень огорчало его отсутствие. Шура думала, что поприветствовала всех, пока, наконец, не заметила незнакомца, стоявшего у двери террасы. Люсия уже была рядом с ним. Так вот, с кем ее хотела познакомить подруга. Павел... Фамилии она не знала. Должно быть, это он. Высокий и статный мужчина с каштановыми волосами, тонкими, но жесткими чертами лица и пухлыми губами. Шура не могла отвести от него глаз. Когда незнакомец посмотрел на нее, сердце женщины беспомощно затрепетало. «Шурочка, подойди сюда», — позвала ее Люсия. «Я хочу познакомить тебя с Павлом Адольфовичем. Павел — это моя подруга Александра Верженская, наша дорогая Шурочка». «Для меня большая честь познакомиться с вами», — сказал Павел, поцеловав руку Шуры. Когда она услышала его глубокий голос, то Шуре показалось, что она столкнулась с одним из тех былых, уже несуществующих российских дворян. Она словно очутилась дома на семейном ужине. А когда мужчина поднял голову и посмотрел на нее, то стало ясно, что же так впечатлило ее — глаза. Они излучали странный свет, как темные глаза Гриши, но при этом были светлыми, синими, не такими синими, как у Сиита, но глаза эти горели всепоглощающей страстью. «Рада знакомству», — ответила она и почувствовала, как розовеют ее щеки. Шура чувствовала себя юной неопытной девушкой, встретившей первую любовь. Люсия тем временем оставила их и присоединилась к гостям. «Я много слышал о вас, но и подумать не мог, что вы настолько красивы», — сказал Павел, пронизывая ее взглядом. «Спасибо», — смущенно пробормотала Шура. «Это очень мило с вашей стороны». Она понимала, что нужно скорее сказать что-нибудь еще, чтобы совладать с охватившим ее волнением. «Вы, должно быть, только недавно приехали в Париж. Мы ведь раньше не встречались, не так ли?» — поинтересовалась она. «Если бы мы встречались, я бы вас запомнил». Шура разозлилась на себя. Она же взрослая и опытная женщина, а этот мужчина заставляет ее вести себя по-ребячески и задавать глупые вопросы. Заметив наблюдавшего за ними из другого конца комнаты Бориса, она почувствовала себя абсолютно беспомощной. От позора ее спасли подошедшие к ним Татьяна и Маргарита. Познакомив их с Павлом, Шура радостно воскликнула. «Дорогие Таня и Рита, я так рада вас видеть!» «Это все Люсия», — ответила Таня. Шура подняла бокал и указала на подругу, стоявшую чуть поодаль и беседовавшую с Гленом Уэскотом. «Люсия, дорогая, я так тебе благодарна!» «Не стоит благодарностей», — ответила Люсия. Это тебе спасибо, мы собрались здесь ради тебя. Тут к ним присоединились Николай и Владимир. «Вы задержитесь здесь?» — спросила Шура. «Ведь уже выходные». «К сожалению», — вздохнула Татьяна, «мы должны вернуться в Ниццу завтра утром, первым поездом. Джентльменов ждет работа». «Как бы я хотела, чтобы вы остались». «Мы вернемся, дорогая. Даст Бог, будем живы и здоровы, вернемся». Не желая мешать теплой семейной встрече, Павел вежливо отошел. Однако они с Шурой время от времени встречались взглядами, и та, сама от себя не ожидая, смущенно отводила глаза. Борис все так же наблюдал за ними, и она, не желая расстраивать его, вышла на террасу и повернулась к Павлу Адольфовичу спиной. Официанты резво сновали между гостями, разнося закуски и подливая в бокалы шампанское. Когда гости вдоволь наговорились, Люсия попросила внимания и пригласила в центр зала двух молодых людей, юношу и девушку. Они оказались музыкантами, на вид им можно было дать лет 17 или 18. Заметив на голове девушки густой русый шиньон, Шура невольно провела рукой по собственному затылку. Она вспомнила, как обрезала свои волосы. Ах, и кому нынче прислуживает ее светлая медовая коса, оставленная в Стамбуле? В этот момент парень заиграл на скрипке, а девушка нежным голосом запела арию Пуччини «О мио бабино каро», «О мой папочка дорогой, он мне нравится, он красив, красив, хочу пойти к Порто-Россо и купить обручальное кольцо». Слушая трагическую историю любви итальянской девушки, гости расчувствовались. Несмотря на то, что самой Шуре не довелось пережить нечто подобное, ария тронула и ее. Лилась музыка, и воспоминания медленно проносились перед ее глазами, как кадры кинофильма. Последние дни отца, поездка в Москву, знакомство с Сиитом, их великая любовь и смерть отца, так и не узнавшего, что довелось пережить его дочери, все смешалось в сознании. Маргарита держала за руку своего мужа, и в глазах ее мерцали слезы. Шура могла предположить, что сейчас испытывает другой ее брат Николай, и представила, как он вскоре встретится со своей дочерью. Печаль сменилась радостью. Она немного отступила, чтобы не показывать братьям своих слез. Внезапно кто-то подошел к ней, протягивая бокал с шампанским. «Павел! Снова он!» Шура с благодарной улыбкой взяла бокал. Ария тем временем закончилась, и гости горячо зааплодировали исполнителям. Брат и сестра, поклонившись, приступили ко второй композиции. Ею оказалась «Русалка» из одноименной оперы чешского композитора Антонина Дворжика. «Месяц мой, не исчезай». Русалка, влюбленная в смертного принца и горящая желанием превратиться в человека, взывает к лунному свету, чтобы рассказать ему свою историю. Шура и Павел стояли на террасе, а перед ними, купаясь в ночных огнях, расстилался весенний Париж. Павел, тронув Шуру за руку, указал ей на небо. Там, высоко-высоко, из-за двух белых облаков выглядывал месяц. Сочетание музыки и пейзажа тронуло молодую женщину. Кожа ее покрылась мурашками, то ли от холода, то ли от обуревавших ее чувств. Однако она не спешила возвращаться в зал. Ей нравилось стоять рядом с этим незнакомым мужчиной. «Не хотите пройти внутрь?» — спросил ее Павел. «Нет», — тихо ответила она, повернувшись к нему. Их взгляды встретились вновь, и невидимая сила словно магнитом притянула их друг к другу. Павел снял свой пиджак и набросил ей на плечи. Шура почувствовала тепло его тела и вновь густо покраснела. Она, сама того не желая, словно открывала этому незнакомцу свою душу. Ария «Русалки» тем временем подошла к концу. «Шурочка, не исчезай», — наклонившись к ней, прошептал Павел. Она почувствовала, как этот глубокий голос, просивший ее не исчезать, льется в уши и достигает до самого сердца, наполняя его теплом. И пока зал снова аплодировал музыкантам, мужчина украдкой коснулся губами ее волос. Шуре внезапно стало очень спокойно, и очень захотелось, чтобы аплодисменты никогда не стихали, чтобы никто не оглядывался и не смотрел на них, и чтобы она могла вдоволь насладиться обществом этого незнакомца. Однако аплодисменты вскоре стихли, а музыканты, откланившись, собирались покинуть торжество. Шура сбросила с плеч пиджак и вернула его Павлу. «Спасибо. Мне нужно успеть поблагодарить детей». «Я подожду», — мягко улыбнулся мужчина. Шура вместо ответа вручила ему свой бокал и направилась в зал. Поблагодарив юных музыкантов, брата и сестру, она отыскала Люсию. «Моя дорогая, спасибо за прекрасные сюрпризы. Я рада, что они пришлись тебе по душе. С днем рождения! Пусть Новый год жизни принесет тебе только счастье!» Гости потихоньку начали расходиться. И пока кто-то из них прощался с хозяйкой квартиры, к Шуре подошел Борис и предложил ей выпить. Она посмотрела на террасу. Павел оставил бокалы на столике, но все еще стоял там, увлеченно беседуя с одним из приглашенных. Однако женское чутье подсказывало Шуре, что он все еще ждет ее. «Хорошо, дорогая», — понимающе кивнул Борис, проследив за ее взглядом. «Не буду тебя задерживать. С днем рождения! Знай, что я всегда рядом с тобой». Откланившись, он присоединился к своей сестре. Братья и их жены тоже готовились к отъезду. Шура поспешно подошла к ним. «Таня, дорогая, ты в порядке?» — обеспокоенно спросила Шура, заметившая несоответственную бледность женщины. Татьяна, очевидно, желала показать, что у нее все хорошо. «Я в порядке, милая, в порядке. Думаю, всему виной волнение от грядущей встречи с Катей. Береги себя, дорогая. Твоя основная работа начнется, когда приедет Катя, так что прибереги энергию и здоровье. Может, тебе стоит немного отдохнуть? Это не так-то просто. Нам нужно постараться, чтобы по приезде Катя ни в чем не ощущала нужды. Таня, она приедет из России, где у нее совсем ничего нет. Франция покажется ей раем. Но важнее всего то, что она наконец-то будет жить с вами, ее родителями. Разве не это главное?» «Ты права. Мы-то с тобой это знаем, а Катюша еще совсем девочка. Спустя какое-то время она захочет иметь то же, что есть у ее нового окружения. Это так», — согласилась Шура, — «но все равно не стоит изводить себя. Мы все здесь, Катя не пропадет». Татьяна промокнула глаза. «Ох, Шурочка», — вздохнула она, — «мне ли этого не знать? Особенно ты, самая младшая, так нам помогаешь. Но я тоже должна вносить посильный вклад. Я не могу взвалить все на плечи Коли. У него тоже хватает забот, и он очень устает. Я понимаю, но, пожалуйста, уделяй больше времени себе. Ты нужна дочери и мужу». «Спасибо за внимание, дорогая». Таня обняла ее. «Я постараюсь запомнить твои слова, если, конечно, получится. Иногда я забываю самые простые вещи». Последняя фраза встревожила Шуру, однако она не успела ничего сказать. Вова и Рита подошли, чтобы попрощаться. Когда Лысенко выходили за дверь, молодая женщина с беспокойством проводила Таню взглядом. Они рассеянно помахали друг другу на прощание. Когда дверь закрылась, Шура направилась к террасе. Павел Адольфович ждал ее. Бокалы с шампанским все еще стояли на столе. «Может, зайдем внутрь?» — предложил ей мужчина. «Здесь очень холодно». «Но здесь так красиво!» — возразила она, кутаясь в шаль. Шура не мерзла. Ее согревало внутреннее тепло. Павел собирался вновь предложить ей пиджак, но она отказалась. «Спасибо, не нужно». «Вы уверены?» «Да, тогда мне стало грустно, Атарий. Вот холод и пронял меня». «Я понимаю». «Вы курите?» «Да». Вытаскивая из кармана серебряный с гравировкой портсигар и предлагая Шуре огонь, Павел не сводил с женщины глаз. Когда та сидела рядом с ним, почти плечом к плечу, и курила, ей казалось, что она впервые видит Париж настолько красивым. Чувство волшебства переполняло ее. Она не хотела отступать, сдерживаться или напоминать себе о рамках и границах, как сделала бы прежде. Павел вошел в ее жизнь как очередная тайна. Но она не боялась ее, ведь в конце концов их познакомила Люсия, а не странное стечение обстоятельств. Ей нравилась их беседа, легкая и непринужденная. Павел слушал ее очень внимательно и не задавал лишних вопросов. Его доброта, его смех и его внешний вид казались ей абсолютно естественными. Торжественный вечер подходил к концу, а Павлу и Шуре казалось, будто они знакомы всю жизнь. Попрощавшись с Люсией, женщина собралась домой, и Павел вызвался подвести ее. Противиться она не стала, да и не могла. Ей нравилась идея побыть с ним еще недолго. Шура предполагала, что эта изумительная ночь закончится, как только они окажутся на пороге ее квартиры. Однако случилось нечто совсем иное. Павел остался. Шура весь день вспоминала их первую с Павлом ночь. И, выходя вечером из дома, окончательно убедилась в своих чувствах, расставив все точки над «и». Да, способность довольствоваться одиночеством дарует человеку свободу. Однако такую же свободу дарует и любовь. Она была убеждена в том, что есть на свете любовь, которая дарует свободу, не стесняя одиночества. Да, ей только предстояло отбросить прошлое и смириться с болезненными воспоминаниями о нем, однако она справится и с этим. Ведь в день ее рождения родилась и новая любовь. Она пришла к ней с весною. И Шура будет наслаждаться ею, должна наслаждаться ею, пока не нагрянет новое несчастье. Так Шура и сделала.